Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы, и сегодня вообще было много хороших новостей, и сегодня будет позитивный выпуск. Вчера погиб, значит, журналист там, да, и мы, значит, закончили на плохой ноте, а сегодня хороший день, и сегодня много хороших новостей. Да. Ну, я думаю, хорошая новость в том, что украинские пропагандисты и украинские вояки, судя по всему, начали врать и обвинять нас в применении кассетных боеприпасов. Но это же неправда. Как думаешь, брат? Слушай, да, я уже сейчас написал пост. У страха глаза велики. Никакие боеприпасы мы не применяли, я больше чем уверен. Да у нас их вообще нет попросту. Мы хоть и не подписывались под Женевской конвенцией, но мы ее соблюдаем. То есть никаких боеприпасов кассетных у нас быть не может. Да. То есть я допускаю, что скорее всего, наши бойцы, летчики, стали устанавливать на вертолеты, на армейскую авиацию АГС-17, да, и просто вот кто-то, знаете, как в фильмах про Вьетнам, там пулеметами стреляет, да, кто-то из АГС-а. И поскольку АГС-ы, они прилетают так очень... Интервал короткий между прилетами. Им показалось, что это кассеты, да? Но это просто был АГС с воздуха. Возможно, я еще допускаю, что противник сам мог промахиваться и накрывать своими же кассетами, иностранными. Да, вообще, 100%. Вообще, это да, это они. Они своими, во-первых, тут есть две версии. Первая версия. Они еще не научились пользоваться американскими кассетными боеприпасами. И вторая версия, они специально били кассетными боеприпасами по своим позициям, чтобы потом нас обвинить в этом. Я вообще тебе скажу, я когда смотрю на нашего президента, на Владимира Владимировича Путина, я вот смотрю на него и вижу, что этот человек никогда не отдал бы приказ применить кассетные боеприпасы. Вот просто, ну никогда. Он максимально, да, максимально позитивный, максимально гуманный, поэтому я считаю, что хохлы пускай не наговаривают на нас. Согласен. Никаких, мы не такие. Подожди, никаких кассетных боеприпасов их там нет. Вот так я бы сказал. Их там нет. Их там нет кассетных боеприпасов. Или подожди, у нас их нет. Тоже неплохо. Но знаешь, чтобы, как сказать, чтобы была такая... ладно, давай так. У нас их нет. Хорошо, все. А, кстати, слышишь, смотри, футболка, да? Тут такая ракета, короче, из нее выпадают кассеты, но только видеокассеты, понял? Как у тебя на книге видеокассета, да? И у нас их нет. Вот. Да, кстати, неплохо. Все, давай смотри, сейчас вернемся обсуждать, но сегодня были главные новости, да? Сегодня, значит, верховный главнокомандующий встретился с еще одним верховным главнокомандующим нашего союзного государства. Что тебе запомнилось? Вот. Слушай, да много чего запомнилось, особенно ты знаешь... Вкратце. Да, вкратце, больше всего, конечно же, и мы это с тобой постили сегодня, запомнилось, как Лукашенко сказал о том, что вот эти вот ваши вагнеровцы, вот хулиганы, да, вот они вот начали меня напрягать, они вот на Запад посматривают и хотят на экскурсию в Польшу, короче. При этом, смотри, какой момент. То есть, мы по интонации понимаем, что это троллинг. Но западные партнеры, они же получают все в распечатанном виде. Они, может быть, не улавливают интонацию. И им так, ага, вагнера начали напрягать, хотят поехать в Польшу. И они там напряглись реально, я думаю, понимаешь? Я тебе хочу сказать, что, зная наших хулиганов, я ничему не удивлюсь. Кстати, да. Почему а как нет? Как тебе реакция Путина на эту новость? Он опять эти... Ой, ох, ну дают, а? Он улыбнулся, он позитивно, это он такой, да? Вот эти вот хулиганы. Пожурить бы их, в Польшу они собрались, а? Так, ну смотри, давай еще. Сегодня еще было классное заявление, значит, от Александра Григорьевича. И он сказал, что у нашего противника большие потери, и сослался на американскую разведку. Но я хочу сказать, что это моя тактика, он у меня ее позаимствовал. Там ты был первым, согласен. Я первый смотрю только каналы противника. Я первый говорил, что я ссылаюсь только на американские и британские, значит, каких-то специалистов, аналитиков. Потому что это такой прием, знаешь, вот прием. Когда ты что-то пишешь и говоришь, мы убили 50 генералов. Мне сразу так, ага, все, врешь, понимаешь, мне в комментариях. Ты врешь. Врун мне, понимаешь. То есть сразу люди понимают, что ты заангажирован, да, и смотришь новости, которые выдает наша сторона, да, и тебе могут этим парировать, да, ну а что ты там ссылаешься на источники ваши, они пропагандистские, да, предположим. А когда ты ссылаешься на источники нашего противника, по сути, да, американцев, британцев, которые поддерживают, снабжают наших противников, да, и ты говоришь, ребят, я ссылаюсь на ваши источники, у вас до хера потерь, да, и тогда сказать, что ты заангажирован, да, как-то, уже никто не может, понимаешь? И Александр Григорьевич сегодня совершил, значит, подобный фокус, сказал 26 тысяч потерь с 4 июня, и, ребята, извините, но это ваши источники, да, я просто прочитал, значит, в СМИ, да, и все, и все, ничего не сделаешь. Да, то есть, ну, на самом деле, вот по наблюдениям, цифра меньше реальная. То есть, безвозвратные потери – это не только погибшие, это еще там, ну, безногие, безрукие, там, которые уже не могут воевать. Вышли из строя, скажем так. Вышли из строя, да. Дышат они, не дышат, ну, неважно, но они уже воевать не смогут, ну, ни в каком качестве. Вот, ну, скажем так, по подсчету нашим, вот из открытых источников, из всех этих движух, на самом деле больше 30 тысяч. Вот. Но пусть будет 26, неважно. Еще важный момент, который Григорьевич сегодня указал, это то, что поляки хотят зайти на Западную Украину, о чем, в принципе, мы с тобой говорили, да, и нам там некоторые наши подписчики придавали сомнению сказанное. Да, и что там греха таить, я даже перед тобой извиняюсь, я даже сомневался, думаю, какая Польша? Ну, я уже не хотел тебе предъявлять. Ну, блин, о чем он вообще, какая Польша? Что себе позволяет этот нигер? Ну, я, понимаешь, я думаю, ну, ладно, промолчу, думаю, ну, у Дани, может, у тебя хорошее настроение, у него вот сегодня такой, как это сказать, гадание на картах Таро у него было перед ЦИПСа, и он захотел, значит, чтобы поляки напали на, значит, на Украину, думаю, ну, ладно. И, в принципе, первый подтвердил сначала Путин об этом говорил, и сейчас Лукашенко. А, интересный момент в этой фразе, да, то, что Беларусь вмешается, то есть они с этим сценарием не согласны. Почему они имеют право, микрофон немножко забыл поставить ближе, почему они имеют право быть не согласны, на самом деле потому, что они не хотят, чтобы граница с Польшей расширялась. То есть это касается Беларусь напрямую, да. Если поляки зайдут на Западную Украину, то граница совместная с Польшей, она расширится для белорусов. Это хреново. И здесь вот момент какой. Он интересно обозначил, если жители Западной Украины попросят помощи, мы поможем. То есть он Западную Украинскую Народную Республику, ой, оговорка по Фрейду, то есть он уже Западную Украину рассматривает как отдельный... Ну, субъект, да, вот, административно-территориальный, да, вот, грубо говоря. Поэтому Западной Украинской Народной Республики, как говорится, быть, да, поэтому пусть отделяются. Вот, поэтому это интересно, любопытно, посмотрим, что будет дальше. Слушай, ну, я бы еще вкратце хотел бы коснуться, значит, появилось сейчас в сети много видео, значит, дронов, да, наших. Да. Кустарно сделанных. Я не имею в виду ланцеты. Ланцеты, с ними все понятно. Это уже, ну, все произведение искусства, да, которое показывает хороший результат. Но это другие технологии. Да. Мы говорим о тех дронах, которые из спортивных, да, переделали под дроны камикадзе. Да, в кустарно, скажем так, на коленке в гараже. Да, и мы видим дроны, да, это first point view дроны. Да, кучу видео, где какими-то просто этими дронами смешными, над которыми, кстати, многие ржали и говорили, да, ну, да, покажите результат, да. Мы сейчас видим, что есть видео, да, где дроном за 30 тысяч рублей с привязанным к нему, значит, кумулятивным зарядом от РПГ, да, попадают РПГ-7, просто, да. Да, в Брэдли, который стоит несколько миллионов, там, да, попадают там, Бобры выложили, они леопард хернули дроном. Ну, да, вот леопард, да, там не один, по-моему. Ну, суть в чем, что... Два, да, уже два у них на счету. То есть, ну, просто говорит о том, что в этой войне, да, не обязательно какие-то иметь супертехнологии, да, вот, казалось бы, взяли самые дешевые дроны, просто ими насытили линию фронта, да, все подразделения, которые хотели этими дронами работать, и полная вот война в стиле лакшери, о которой мы говорили. А, ты, да, не вступаешь в бой с противником, просто выводишь из строя всю технику, просто не вступая в бой. Кстати, наши хорошие друзья, да, повернутые на войне, они на Урале, получается, в Свердловской области, разработали свой дрон «Упырь». В чем фишка упыря? В том, что он на самом деле может поражать цель дальше, то есть там до 7 километров, уверенно 6, но может до 7, если там рэбы не работают активно. Кроме того, пацаны, из-за того, что комплектующих купить по сути негде, потому что весь Китай укры выгребли, да, комплектующие для дронов, мы как обычно немножко опоздали, они начали сами производить... вот эти устройства видеопередачи, понял, видеопередатчики, которые, ну, понятно, FPV-дрон, да, то есть ты вот в очках сидишь, для тебя важно видеосигнал, чтобы он был максимально как бы в режиме онлайн, без задержек, иначе ты никуда не упадешь. Вот, и они это все сами делают, и вот у них, слушай, я спрашивал... Это сейчас все делают, сейчас вот русский беспилотник делает моторчики. Русский беспилотник, там, да, да. Тройка, там тоже сейчас судоплатовцы, да, там несколько телеграм-каналов, которые просто уже делают не просто там 10-20 дронов, да, а делают уже в промышленных масштабах, там просто сотнями, уже сотнями, сотни, да, в день, сотни в день делают люди. И это все просто инициативные люди, гражданские, которые начали это все делать. Короче, меньше 1000 баксов. Ну, суть в чем, все, что ты берешь 1000 долларов, и уничтожать танк за 3 лимона. Уничтожаешь, да, танк, который стоит несколько стоит миллионов при этом, долларов. Да, при, да, этом не рискуют никакие летчики, которые должны лететь туда, что-то там бомбить, да. Не рискуют гранатометчики какие-то, туристы, которые должны подойти в зону видимости, да. У нас, я знаю, идут испытания, да, подобного комплекса, как Стугна, да, когда ты поставил ПТУР, а стреляешь как бы с пульта. Но мы пока их не видим, ну, в массовом, да, поэтому все равно у нас, чтобы подбить танк, тебе надо по классике, да, поставить треногу, вылезти, выстрелить, там, довести до цели и потом постараться убежать, да. Если ты, бежать, как, да, бы уцелел, да, и поразил танк, это хорошо, но в целом тебе могут ответным огнем, тебя могут уничтожить, да, или обнаружить раньше. То есть ты все равно при выстреле ты рискуешь, да? А здесь ты поражаешь танк, у тебя, значит, в зубах сигарета, энерген попиваешь, да, чтобы не заснуть после каких-то разведывательных мероприятий, потому что ты там перед тем, как нанести удар, значит, подобным коптерам, тебе надо еще разведать, найти цель, да? Ты вот ведешь сначала разведку, потом поражаешь цель, да? Или там как работают в команде люди там или еще что-нибудь. Ну, смысл какой, да? Ну, во всяком случае, ты... Риски минимальные. Да, там, конечно же, это приоритетная цель. Я помню, раньше, когда мы с Владленом только начинали, нам говорили, да, это же беспилотчики, они не воюют же. Что они там? Они ж, что там, а, они, да, там? Риска никакого, но... Эти ваши детские игрушки, это все непрофессионально. Да, да, это все ерунда, все, да, да. Ну, мы видим, прошло полтора года, да, и это стало просто темой номер один, да, сейчас все подразделения, начиная там от пехотных, там, ну, я сейчас даже раскрою тайну, даже ЦСН, спецназ, тоже... Ладно, и спецназ тоже? Используют эти дроны, научились, и да, да, и у них тоже есть результаты, понимаешь? То есть, получается, уже неважно, в каком ты подразделении находишься, от самого простого подразделения до самого топового, да, люди поняли, что это эффективно, научились и просто, ну бахают, как знаешь, как на какой-то аттракцион, да, вот, ну, полетел, бахнул танк, сидишь там просто потом ролик покажешь, смотри, как это ж я долбанул, да. Ну, то есть, ну, война в стиле лакшери, вот, самая настоящая, да. Пока линию фронта держат, никаких наступательных действий ты не проводишь, но при этом ты залетаешь за противника и наносишь поражение. Что может быть еще лучше, да? Вот просто что может быть еще лучше? Война в стиле лакшери. Вот да, нужно к этому стремиться. Смотри, еще хотел бы тему одну обсудить. Там американцы сегодня со всех утюгов, как бы все американские СМИ начали рассказывать. Американская разведка, американская Минобороны говорят, мы знали, что Украина не готова к наступлению. Мы знали, что у них недостаточно техники. Мы знали, что их солдаты недостаточно подготовлены. Но они сами взяли и пошли. Эти, блин, тупые украинцы, короче, да? На самом деле, это галимейший, просто так, хотел бы, китайскую шоколадку вспоминать не буду, это ложь, просто тупая наглая ложь, потому что украинцев готовили по стандартам НАТО, еще с 15-го года начали это делать, и полностью их экипировать, там эти ПВС-17, то есть прибор ночного видения, тепловизоры, аптечки, снаряжение, вся херня у них с 15-го года активно поступалась, все их тактики, инструктора, вся эта хрень, короче, то есть много лет они готовили украинскую армию по стандартам НАТО. Кроме того, последние несколько месяцев они активно готовили украинских солдат и офицеров, особенно несколько бригад, среди которых была 47-я бригада, которая должна была быть тараном нашей обороны на запорожском направлении. Они их готовили, именно американские инструктора, не просто там какие-то норвежцы, французы, именно американские. Они были уверены, что украинцы готовы. Украинская армия действует только по приказу в таких масштабах, только по приказу американцев. Кроме того, американцы дали им технику больше, чем Украина запрашивала. То, что они рассказывают, что мы дали там 100 леопардов, это ложь. Они им дали больше, раза в три, как бы, да, и тому подобное. И вот, допустим, когда только вот в марте была поставка, это по нашим разведданным, да, то есть они говорили только, что первый транш будет вот там через месяц 20 леопардов. Во время этого заявления 42 леопарда только первым траншем уже с Польши заходило на территорию Украины. То есть, ну, как бы там масштабы поставок были огромные. Просто у нас, я уже, кстати, я об этом говорил на 60 минут, у нас, к сожалению, вот количество роликов, которые сняли, ну как, объективного контроля уничтожения вражеской техники, когда они наступали месяц назад на запорожском направлении, их решили растянуть во времени в плане публикации, да. То есть там задействованы были сотни единиц техники, и уничтожалась она просто пачками, это реально так. Мы как-то с тобой обсуждали, я говорил, что пока нам показали 1/3 того, что есть, учитывая, что не все, что уничтожалось, попадало на видео. Вот, и почему растянули? Ну, роботы первого поколения, да? Если бы сразу вот в режиме онлайн показывали массовое уничтожение западной техники, то на Западе сильнее вой был бы. Вот я так считаю. Мы это, по-моему, с тобой тоже обсуждали. Вот, поэтому американцы сейчас просто, они решили постоять в сторонке и не иметь отношения к этому поражению, к этим неприятностям на фронте со стороны ВСУ. Типа, мы не такие, ребят, нет, если бы мы, вообще все было бы круто. А это они, тупые украинцы, сами пошли неподготовленные. Поэтому они просто лгут, тупо нагло лгут. Ну, в стиле англосаксов. Слушай, доклад закончен. Я помню еще до СВО, когда мы просто разбирали боевые действия с Владленом, да, у нас очень много было подписчиков с Украины. И когда был наш YouTube, нам там даже писали, короче, много было комментариев, когда писали там, пацаны, я, короче, против вас воюю, да, но я вас смотрю, потому что вы делали разборы, ну, не занимая никакую сторону, да, это была наша фишка. Мы разбирали бой. Если, допустим, противник побеждал в этом бою, мы говорили, в чем у него было лучше, да, в чем у нас было хуже. Если наши побеждали, мы говорили, где мы хорошо действовали, где противник ошибался, да. И у нас была большая аудитория. И очень много людей нас смотрело парней с Украины, в том числе, которые сейчас, скорее всего, против нас воюют, да. И тогда градус накала был не такой высокий, как сейчас. Сейчас эти же люди, которые нас смотрели, да, они сейчас, конечно же, к нам относятся как, там, я не знаю, к кому, но тем не менее, оккупанты, шмоккупанты. Но я уверен, кто-то все равно смотрит. И я вот хочу этим людям, ну, не то чтобы к ним обратиться, а просто чтобы они хотя бы на минуту задумались и вспомнили, как заканчивалась военная кампания американцев в Афганистане. Когда американцы, просто вкачивая 20 лет бабки в Афганистан, они просто снялись за один день. И люди падали с самолетов, понимаешь, привязывали себя, значит, к самолетам и просто падали, да. Вот, несмотря на то, что сейчас, казалось бы, много очень стран выражает Украине поддержку, да, много добровольцев из США, из Британии, из других стран приехали помогать Украине, да, и сейчас даже вот с синими полосками бегают, там, воюют, там, записывают контент. Известные блогеры, американские ветераны, тоже приехали на Украину и тоже там пилят контент. Просто наступит момент, когда эти все люди снимутся в один день. И вот эти парни, которые против нас сейчас воюют, да, они останутся один на один со своей проблемой. Это американский стиль. Вот в Америке много хорошего, да, мы много раз говорили, что мы любим их фильмы, мы выросли там на их фильмах, да, мы вот я сегодня выкладывал, мы играем в компьютерные игры в американские, да, но американский стиль это... По-английски. Жестко кидать своих союзников. Все. Ну, во всяком случае, я не думаю, что они Украину считают союзниками, она им сейчас просто выгодна, да, чтобы ослаблять наше государство, да, и они, по сути, воюют с нами руками, значит, украинцев. Но мне кажется, ну, такой вот печальный какой-то исход будет. Ну, это, ну, возможно, я не прав, конечно, такое тоже бывает, но вот мне кажется, что это подобное. И поэтому они сейчас, собственно говоря, и начали открещиваться о том, что они никого не подготавливали, никого не учили, никаких инструкторов не было, там никакие силы специальных операций не координировали, никакие там мероприятия, понимаешь, то есть, ну... Разведданными никто не помогает. Конечно. Аваксы не летают, никакие рейсы не летают, ничего не летает, это все как бы... Ты знаешь, я тебе скажу, ты описал на самом деле не самый плохой для украинцев сценарий. Вот будет намного хуже, когда зайдут поляки, да? Вот. А это будет значить, что украинцы закончились. Ну, когда они зайдут открыто. Слушай, то, что мы ранее обсуждали. Там непосредственно их ветераны сидят, я не помню, сейчас мне попадался отрывок там или у блогеров каких-то, или на телевидении, и они сами говорят, что самые активные, самые агрессивные, самые, значит, мотивированные уже закончились. Уже закончились. Да. Поэтому, ну, что... Это же не я придумал. Я просто включаю YouTube и смотрю, что говорят ветераны нашего противника, да, те, которые воевали там в 14-м, 15-м году, 16-м, сейчас воюют против нас. Я не смотрю там наши каналы, чтобы потом нам не говорили, ну вы же там, да, вот как я говорил, ложь. Жертва, да, российской пропаганды. Да, жертва российской пропаганды. Я смотрю вот ваши каналы, ваши. Я просто выдергиваю те фразы, которые мне нужны для того, чтобы я мог провести какой-то анализ. Сориентироваться, да. Ну, ты смотри, мне кажется, товарищ майор будет недоволен тем, что ты слишком много впитываешь американского контента. Я хочу тебе сказать, что товарищу майору бы поучиться бы у меня еще в этой всей движухе бы информацию получать. Абсолютно так. Ну что, все тогда, сегодня закончим. Да. Все, друзья, всем пока, до завтра.